Рыбы. 20 февраля, 20 марта. Стихия – вода. Планета – Юпитер. Основная пища – рыба. Фрукты – фиги, финики, манго. Овощи. Брюссельская капуста, артишоки, капуста, эндивий. Орехи, каштаны. Специи и травы. Первая декада – 20 февраля, 28 или 29 февраля. Эстрагон, тамаринт. Вторая декада – 1 марта, 10 марта. Кожура лимона. Третья декада – 11 марта, 20 марта. Базилик, душистый перец, чилийский перец, тмин, кориандр, карри, имбирь, чеснок, горчица, хрен, перечная мята, перец. Люди, рожденные под знаком рыб, должны знать, что этот знак считается самым мистическим и самоуглубленным. Они, как правило, спокойны, как морская гладь, однако таят в себе бесчисленные возможности выражения чувств. Больше всего энергии тем, кто рожден под этим знаком, дает рыба. Как и стрельцам, рыбам желательно употреблять в пищу такие овощи, как капуста, брюссельская капуста, артишоки, эндивий и такие фрукты, как фиги, финики, манго. Весьма желательно включать в меню и каштаны. Налаживая отношения с партнером, рыбам первой декады можно использовать эстрагон и тамаринт. А рыбам второй декады – экстракты цитрусовых и, в первую очередь, лимонов. Рыбам третьей декады гармоничные отношения с партнером помогут установить базилик, кориандр, душистый перец, имбирь, тмин, перечная мята, перец, карри, чилийский перец, хрен, чеснок, горчица.